Глава вторая. Недалеко от мельницы Назарова, на пути реки Баломы, встал высокий холм. Река срезала половину его, обнажив солнцу и воздуху яркие полосы цветных глин, отложила смытую землю в русло свое, наметала острый мыс и, круто обогнув его вершину, снова прижалась к пестрому берегу. На мысу рос стальник, стояла маленькая грязная водокачка с тонкой высокой трубой на крыше, а за мысом, уютно прикрытая зеленью, встала полосатая купальня, синяя и белая. Берег укреплен фашинником, по склону его полого вырезана дорожка, он весь густо усажен молодым березняком, а сверху, через зеленую гриву, смотрит вниз, на реку и в луга, небольшой дом, приземистый, опоясанный стеклянной террасой, точно подавленной антресолями, неуклюжей башенкой и красным флюгером над нею. Николай Назаров обогнул мыс, ловко загребая одним веслом, причалил, взял весла и выскочил на мостик купальни. Посмотрев в воду, как в зеркало, парень пригладил волоса, застегнул вышитый ворот рубахи, надел жилет, взглянул на часы и, взвесив их на ладони, неодобрительно покачал головою. Потом, перекинув через руку новый синий пиджак, не спеша пошел в гору, двигая мускулами лица, точно выбирая выражение, с каким удобнее войти наверх. Но когда, выйдя на площадку перед террасой, он увидел Якова Ильича Будилова, его лицо само собою приняло выражение почтительное, серьезное и диковатое. Тихий барин сидел в тени берез за большим столом. В одной руке он держал платок, а другую, с циркулем в ней, измерял что-то на листе ослепительно белой бумаги. И сам он был весь белый, точно снегом осыпан от плеч до пят, только шея, лицо и шляпа желтые, разных оттенков, шляпа ярче, а кожа темнее. Над ним кружились осы, он лениво взмахивал платком и свистел сквозь зубы. Назаров снял картуз, шаркая по земле толстыми подошвами сапог. Яков Ильич выпрямил спину, вытянул под столом тонкие длинные ноги и несколько секунд молча смотрел сквозь круглые очки в лицо гостя. Потом его редкие желтые усы концами вниз дрогнули, обнажив черные зубы. — Ага, это вы! — сказал он глуховато, мягко и в нос. Николай подвинулся к столу. — Доброго здоровья! — Спасибо, — ответил Будилов, вертя между пальцами циркуль. — Я вам не помешаю? — Нисколько. Садитесь. Но вот что я вам скажу. Каждый раз, приходя ко мне, вы говорите «доброго здоровья» и потом спрашиваете «я вам не помешаю, так?» — Точно так, — согласился Николай, вздохнув. — Ну, иногда надобно сказать что-нибудь другое, как-нибудь иначе. Например, «добрый день» и спросить «как здоровье?» Говоря, барин заставлял циркуль ходить по бумаге, а Николай слушал и рассматривал человека, всегда внушавшего ему стеснительное чувство, связывавшее язык и мысли. Лицо барина напоминало китайца с вывески чайного магазина. Такое же узкоглазое, круглое, безбородое, усы вниз, такие же две глубокие морщины от ноздрей к углам губ и широкий нос. Стекла очков то увеличивали, то уменьшали его серенькие глаза, и казалось, что они расплываются по лицу. «Ну, как живете?» «Ничего-с». Барин собрал нос в комочек. «Вот опять слово «яр». «Привычка», — виновато сказал Николай. «Дурная?» Глядя в лицо парня усталым взглядом глаз, Будилов загудел скучноватым баском. «Дурная-с? Это прилично лакею. Вы же не лакей, а крестьянин. Да, если лакей не скажет слово «ер», ему не дадут на чай». Сдвинув шляпу на затылок, обнажив голый череп, сунул руки в карманы и, рассматривая белые башмаки свои, продолжал. «Ведь вы же не говорите Покровскому слово «ер». Николай, почтительно улыбаясь, ответил. «Господин Покровский — учитель, он живет за наш крестьянский счет, значит, человек служащий. А вы — другое дело-с, как же?» Барин распустил нос по лицу, сожалительно чмокая. «Ай-яй, ну какое же, батенька, другое дело? Это же все равно. «Я же вам объяснял. Учитель учит. Я строю церкви. Вы мелите муку. Мы же все делаем дело, необходимое людям. И все мы равно заслуживаем уважения. Это же надо понять. Надо уважать всякий труд. Это и сделает всех культурными людьми, да. А культурному человеку нельзя говорить слово «яр». «Я забыл», — сказал Николай, покраснев и опуская голову под укоризненным взглядом. «Хотите чаю?» — спросил Яков Ильич, сняв и протирая очки. «Покорно благодарю, не хочется». «Ну как же не хочется? Потом я покажу вам новый улей». За стеклами террасы бесшумно мелькала темная фигура, доносился тихий звон чайных ложек. Речь хозяина, гудение пчел, щебетание птиц — все точно плавилось в жарком воздухе, сливаясь в однообразный гул и внушая Назарову уныние. «Что с отцом говорили?» Николай приподнял плечи, вертя картуз в руках. «Нет, не говорил с той поры. Ничего не выйдет, окромя ссоры. Очень уж он привержен к мельнице. Дед был мельником, и я, и тебе это дано». «Глупо». «Именно что глупо. Нет уж, видно, надо подождать, когда помрет он». Яков Ильич кашлянул или усмехнулся и, сняв шляпу, помахал ею в лицо себе. «Да, ждать», — протянул он, сморщив нос. «Не очень это удобно мне ждать». «Здоровье у него все слабеет. Ну, это знаете». «Яша, чай пить!» — крикнули с террасы. Будилов встал на ноги, сухой, тонкий, белый и весь в новом. «Словно покойник», — подумал Николай. «Идемте. Да не надо ж надевать пиджак. Моя мать не барышня. Вот если бы барышни были, ну тогда...» На террасе за столом сидела дородная большая старуха. Лицо у нее было надутое, мутные глаза выпучены, нижняя губа сонно отвисла, седые волосы гладко причесаны и собраны на затылке репой. В ответ на поклон Николая она покачнулась вперед и напомнила ему куклу из тряпок, набитую опилками. «А не жарко здесь, Яша?» «Везде жарко», — ответил Будилов, усаживаясь в плетеное кресло. «Надо привыкать, мамаша. В аду будет еще жарче». «Но!» — сказала старуха, подбирая губы. «Там жара доходит до 300 градусов». «Ничего нам не известно про ад», — сын серьезно и укоризненно сказал. «Вы же не знаете, мамаша, а говорите. Между тем, 7 лет назад один ученый немец был там и все измерил и узнал. Его спускали на цепях, просверлили дыру в земле на Кавказе. И спустили? Да». Старуха, оскалив большие желтые зубы, закачалась, говоря: «Никогда не поймешь, Яша, шутишь ты или серьезно. Мне-то ничего, я уж привыкла, а вот он может поверить». «Я понимаю, что Яков Ильич шутит», — молвил Николай, усмехаясь. «Шутит! Надо же говорить правильно. Об одном человеке говорится «шутит», а не «шутят». Шутят черти и актеры». Назарову стало неловко и обидно. «Да-с», — продолжал архитектор, облизав ложку, которой взял варенье из вазы и опустив ее в стакан. «Вы, конечно, знаете, что все эти черти, леший, ад и прочее, все это называется предрассудками, суевериями, то есть чепуха». Павел Иванович объяснял. «Ну вот это хорошо. Он серьезный человек, вы его слушайте. Вот видите?» И Будилов постучал пальцем по столу. «Я же придерживаюсь совсем других взглядов, чем он, но я говорю, он хороший человек. Это называется воздать врагу должное, и это вы усвоите, да. Когда Покровский станет говорить о царе, дворянах, начальстве, вообще о политике, вы этого не слушайте, политика для вас не годится. После, когда вы будете хозяином своего дела, оно вам внушит, какая политика для вас всего лучше. Если у человека нет ничего своего, он не может понимать, что такое государство и зачем оно, и какой политике надобно ему держаться. Понятно?» «Понимаю». «Вот, Николай, слушай и помни», — Внушительно заговорила старуха, но сын нахмурился, вытянул нос и грустно заявил. «Чай пахнет мылом». «Ну что ты, Яша?» — беспокойно воскликнула мать. «Пил, пил, и вдруг...» «Мамаша», — сказал Яков Ильич, печально покачивая головой. «Пора же вам знать, что земля вообще пахнет мылом. И это же естественно, мамаша, она, жирная и непрерывно вертясь в воздухе, омыливается». «А, ну тебя!» Николай тяжело вздохнул, отирая ладонью пот со лба. Ему не нравилось, как эти люди едят. Будилов брал лепешки, словно брезгуя, концами тонких пальцев. Поднося кусок ко рту, вытягивал губы, как лошадь, и морщил нос. Потом, ощупав кусок губами, неохотно втягивал его в рот и медленно, словно по обязанности, жевал, соря крошками. Все это казалось парню неприятным ломанием человека избалованного и заевшегося. Старуха ела непрерывно, сводя зрачки на кусок и жадно осматривая его, прежде чем сунуть в большой дряблый рот. Собирала крошки на ладонь, как деревенская баба, и ссыпала их в рот, закидывая голову, выгибая круглый кадык. Все время ее тусклые глаза ошаривали стол, руки вытягивались за вареньем и лепешками. Короткие пухлые пальцы хватали крепко. Чувствовалось, что она скупая, все у нее на счету. Иногда, устав жевать, она тяжко вздыхала, закрыв глаза, но тотчас же хватала чашку, быстро глотала чай и, обтерев губы салфеточкой с бахромою, рука ее снова тянулась за куском, отгоняя мух. «Мужики, пожалуй, благообразнее едят», — думал Николай, из-под лобья следя за движениями хозяев, и думать так ему было приятно. Сам он ел осторожно, немного, и старался жевать не чавкая, к чему не привык, и что было неудобно для него, а чавкать не смел, потому что Будилов однажды заметил матери. «Мамаша, не чавкайте!» Она возмущенно сказала. «Что ты, Яша, бог с тобой, разве это я?» «Конечно, вы!» У Назарова зазвенело в голове, точно барин ударил его в ухо. Он пробормотал, виновато улыбаясь. «Это я». «Да?» — будто бы удивился Будилов. «Ну, чавкать при еде не обязательно». Он долго, нудно говорил о том, как надобно есть. Назаров слушал его, опустив глаза, и мысленно с ненавистью кричал: «Паяц, лыковая рожа!» Несколько минут молча жевали печенье и пили чай. Потом Будилов отодвинул пустой стакан и заговорил, как бы продолжая начатую речь. «Нужна не политика, а культура. Нужны сначала знания, потом деяния, а не наоборот, как принято у нас. Да, если вы не будете пить водку и сумеете выбрать себе хорошую жену, все пойдет прекрасно. Табак курить тоже не надо. И читайте хорошие книги. Больше всего читайте Толстого, но будьте осторожны. Когда он говорит «не насильничайте, не обижайте друг друга», это верно. Это голос настоящей христианской культуры. Это надо принять и помнить». Он посмотрел в светлый бок самовара, подкрутил усы и вздохнул, когда они снова опустились. «Но его крик «не надо государства, не надо науки» — это чепуха. Без науки теперь сапога не шьют, а без государства вы мне, сударь, голову откусите. Эту философию можно читать под старость, когда у вас будут дети. Тогда, если вы им уверуете в необходимость разрушения, все равно это будет безопасно для вас и для других. У вас уже будут привычки, а привычки всегда побеждают мнение и убеждения. Вы кончили пить? Пойдемте». «Спасибо, мамаша». «Спасибо», — повторил Николай, кланяясь, и едва удержался, чтобы тоже не прибавить «мамаша». Барин взял его двумя пальцами за рукав рубахи и повел в парк, продолжая говорить все более оживленно. «Человек должен жить скромно, ничем не гордясь, не хвастаясь, но так, чтобы все, кто вокруг него, ясно видели свои ошибки, свою глупость, жадность, а в его жизни образец для себя». В синем куполе неба таяло огненное солнце. Потоки лучей лились на зелень парка. Земля была покрыта золотыми узорами. И двое людей, тихо шагая по дорожке, были смешно и странно пестрыми. «Когда, батенька мой, на каждых 5 верстах квадрата будет жить разумный человек, все будет хорошо. Нужно, чтобы везде жили люди, которые могут научить, как лучше сложить печь, чтобы она больше хранила тепла, какие яблони удобнее разводить вот в этом месте, как лечить лошадей, да». Он снял очки и, помахивая ими, смотрел на все вокруг, прищурив сероватые водянистые глаза. «Нам прежде всего нужны вот такие добрые, все знающие люди, а крикунов, а заговорщиков не надо. Нужны культурные люди, которые умели бы любить труд. Вот видите, я уже говорил вам, вот я купил заросшее бурьяном, засыпанное мусором это место и этот дом с прогнившим полом, проваленной крышей, ограбленный и разрушенный. Рамы поломаны, двери сорваны, все раскрадено». Это было кладбище какой-то глупой, неумелой жизни. Прошло 7 лет. Смотрите, как все хорошо. Яков Ильич остановился и повел рукою вокруг. Следя за его жестом, Назаров вспомнил знакомые ему развалины. Сначала он, ребенок, боялся их, потом бегал сюда со Степой Рогачевым добывать медь и железо для грушников. Это они, бывало, отрывали ручки и петли дверей, шпингалеты рам, таскали вьюшки, рылись, как кроты, не боясь сторожа, всегда пьяного или спящего. «Видите, что может сделать человек?» — слышал он мягкий, но уже не скучный басок Будилова. Всюду вокруг стояли мощные стволы старых дуплистых лип, к ним подсажены молодые деревья, в густой траве сверкали цветы, там и тут возвышались красные и желтые крыши разнообразных ульев, а людей не видно было, и действительно думалось, что все это устроил один Будилов. Где-то неподалеку шипела вода на дворе за домом, тихонько взвизгивал и охал насос, чуть слышно бормотал гнусавый старческий голос. Сквозь завесы зелени были видны прочные стены и красные, крытые железом крыши хозяйственных построек. На всем вокруг лежала печать умной человеческой работы, и человек говорил: «Здесь нет аршина земли, которой не коснулась бы моя рука». Назаров уважительно посмотрел на эту руку, темную от загара, с длинными пальцами и узкой ладонью, потом искоса и мельком взглянул на тяжелую кисть своей правой руки и сжал ее в кулак. «Да. И я горжусь тем, что в то время, когда кругом все разрушается, я умел восстановить часть разрушенной жизни». Он положил руку на плечо Николая, заглядывая в глаза ему. «Вот и вы так же. Возьмите кусок земли по силе вашей и обработайте ее в пример другим. Это вызовет в людях уважение к вам, а вас наградит сознанием вашей особенности. Подумайте, какова может быть земля лет через 100, если каждый из людей сумеет украсить за жизнь свою хотя бы десятину, а? Прекрасным садом будет земля, и в этом именно скрыт смысл жизни, понимаете?» Это были именно те речи, ради которых Назаров уже 2-й год почти каждое воскресенье являлся сюда к человеку, вызывавшему у него сложное чувство зависти, уважения и с трудом подавляемой обиды. В манере барина говорить, в его странных, несмешных шутках, в назойливом повторении одного и того же, Николай чувствовал, что епархиальный архитектор считает его парнем глуповатым. Это всегда бередило самолюбие Назарова, и он замечал, что действительно при барине становится глупее. Но речи Будилова о смысле жизни, о необходимости умного, упорного труда на своей земле были дороги Николаю. Они укрепляли в нем его мечты, перерождая их в ясные, твердо очерченные планы будущего. «А вы, Яков Ильич, подождете продавать эту землю?» — спросил он тихонько. «Чего подождать?» «Да вот когда отец...» Будилов искоса взглянул на него и сказал, сморщив желтое лицо: Мельники живут до 100 лет. Я, батенька, не могу ждать, увы. Мне нужны деньги. Саяновские мужики дают уже 2700. Еще немножко поспорим и сойдемся, да. А вы не горюйте, земли много. Ах ты, Господи! Вздохнул Николай, угрюмо опустив голову. «Не в силу мне отказаться-то от вашей земли, прямо не могу! Так все обдумано, так это просто выходит у меня!» «Мельники долговечны, как слоны», — говорил барин, шаря в карманах. «За это, главным образом, они считаются колдунами, да, смелейший мой!» Остановился, вынул сигару, тщательно и долго обрезывал маленькими ножницами конец ее, закурил и, гоня перед собой синюю струйку дыма, пошел вперед по аллее. Николай поглядел в спину ему и вдруг начал прощаться. «Аули?» — спросил барин, подняв брови. «Уж в другой раз, позвольте, сегодня надо скорее домой. Отец там жалуется, грудь завалила». Он бормотал, опустив голову, не глядя в лицо Будилова, переминаясь с ноги на ногу. Что-то беспокойное слагалось в уме и торопило уйти отсюда. «Как хотите», — недовольно и сухо сказал Будилов. Николай быстро спустился с горы, сел в лодку и, широко взмахивая веслами, погнал ее против течения, словно убегая от чего-то, что неотступно гналось за ним. Весло задевало опустившийся в воду ивняк, путалось в стеблях кувшинок, срывая их золотые головки. Под лодкой вздыхала и журчала вода. Почему-то вспомнилась мать, маленькая старушка с мышиными глазками. Вот она стоит перед отцом и, размахивая тонкой бессильной рукой, захлебываясь словами, хрипит. «Злодей ты, злодей! Дай хоть умереть-то мне не мучь!» А он, большой и тяжелый, развалясь на лавке под окном, отвечает лениво и без злобы. «Али я тебе мешаю? Издыхай!» Мать трется вся, растирает руками больное горло, смотрит в угол на иконы, и снова шелестят сухие жуткие слова. «Пресвятая Богородица, накажи его! Порази его в сердце, матушка, без покаяния бы ему!» Отец вскочил на ноги. «Вон ведьма!» Она выбегает, согнувшись, точно маленькая собачка, а вечером, лежа в телеге на дворе, шепчет Николаю. «Измаял он меня, Боров распутный, ославил, душеньку мою истерзал, Николушка милый, тошнёхонько мне, ой!» Это было 6 лет тому назад. Цветным камнем мелькнул над водою зимородок. По реке скользнула голубая стрела. С берега из кустов негромко крикнули. «Эй, куда? Здесь я!» Не взглянув на берег, не отвечая, он глубоко вогнал лодку в заросль камыша, выпрыгнул на берег и, попав ногами в грязь, сердито заворчал. «Нашла место! Нет лучше-то!» Перед ним стояла дородная, высокая девица в зеленой юбке с желтыми разводами, в желтой кофте и белом платке на голове. «Не все равно», — сказала она густым голосом. «Вон, гляди, как сапоги заморал! Эка важность!» Отошли в кусты, и на маленькой полянке среди молодых сосен Николай устало бросился в тень под деревья, а она, бережно разостлав по траве верхнюю юбку, села рядом с ним, нахмурив густые темные брови и пытливо глядя в лицо его небольшими карими глазами. «Опять не в духах!» Николай отвернулся от нее и, сплюнув сквозь зубы, пробормотал. «Чертов китаец этот не хочет ждать, продает землю-то саяновским!» Она вздохнула, не торопясь, достала из-за пояса платок, заботливо вытерла потное лицо Николая, потом, перекинув на грудь себе толстую косу, молча стала играть розовой лентой, вплетенной в конец ее. Брови ее сошлись в одну линию, она плотно поджала красные губы и пытливо уставилась глазами в сердитое, хмурое лицо Назарова. «Что теперь делать?» — сказал он, щурясь от солнца, и положил голову на колени ей. «Не скоро, видно, поживешь, как хорошие-то люди», — медленно проговорила она. Николай чмокнул, закрыл глаза и сморщил лицо. «Ну вот!» Чем бы ласковое что сказать? Лаской дело не подвинешь, милый. «Эх ты!» — тихонько и уныло воскликнул Назаров. «Что я?» «Так, мало ты меня, Христина, любишь, вот что!» Она подвела руку под шею ему и, легко приподняв голову парня, прижала ее ко груди. «А ты, полно-ка, не любила бы, так гуляла бы со Степаном. С нищим-то. И ты не богат. Я буду. Улита-то едет. Погоди, отец помрет. Кабы это от тебя было зависимо». Николай открыл глаза, быстро приподнялся, сел рядом с нею и строго глухо спросил. «Ты что говоришь?» «Я?» Христина удивленно отшатнулась от него, приподняв плечи и словно желая спрятать голову. «Что я говорю?» «То-то», — сказал Николай. Сорвал горсть травы и резким движением отбросил ее прочь от себя. «Ты мне этих мыслей не внушай!» «Каких?» Они посмотрели в глаза друг другу, и первый отвернулся Николай, а Христина, улыбаясь широкой улыбкой, обняла его за шею и, раскачивая, шептала в ухо. «А ты полно камеленок, ты не думай». «О чем?» — подозрительно спросил он. «Ни о чем не думай, кроме дела, как его лучше и сделать». «А вот как? Вон он, паяц этот. Будилов-то?» «Ну да». «И впрямь паяц». «Вон он говорит, мельники, говорит, до 100 лет живут». «Да». Христина подумала немножко и, вздохнув, сказала. «Да, долголетние они». И тотчас торопливо заговорила, усмехаясь. «На медне Будилов-то, как пололем и гряды у него, сел под окно и в подзорную трубу смотрит, все смотрит на нас. Выглядел Анюту Сорокиных, ну, а известно, какова она, ей только мигни». «Брось», — сказал Николай, — «что тебе?» А в памяти звучало двойное слово «долголетне, долговечны». Он снова лег на колени ей, а Христина, грустно прикрыв глаза выцветшими ресницами, замолчала, перебирая его волосы. Молчали долго. Было тихо, только из травы поднимался чуть слышный шорох, гудели осы, да порою, перепархивая из куста в куст, мелькали серенькие корольки, оставляя в воздухе едва слышный звук трепета маленьких крыльев. Вздрагивая, тянулись к солнцу изумрудные иглы сосняка, а высоко над ними кружил коршун, бесконечно углубляя синеву небес. Назаров следил за полетом птицы, и ему казалось, что в нем тоже медленно плавает черный шарик. Никаких мыслей нет, не хочется думать и жутко следить за этой черной точкой в небе, отраженной где-то глубоко в душе. Вдруг вспомнились слова Христины. «Ни о чем не думай, делай». Намекает она или нет? Пожалуй, намекает. Ей что? Будет удача, ее выигрыш. Не будет, пропаду я, с другим начнет гулять. А Христина, лаская его, тихонько, жалобно говорила. «Пожить бы поскорее хорошо-то, миленький ты мой, одним бы, на полной свободе, хозяевами себе». Он беспокойно повернулся на бок, не желая более смотреть в небо, и, глядя снизу вверх в лицо, ей сердито сказал. «Что ты уговариваешь? Коленька, так уж хочется мне с тобой. Лучше бы поцеловала». «Поцеловать-то и хочется», — шепнула она, наклонясь. Николай закинул руки за шею ей, притянул к себе и закрыл глаза, прильнув к ее губам. «Ой, пусти!» — шептала она, отталкивая его, вырывалась и, легко столкнув парня с колен своих, встала на ноги, томно потягиваясь. «Задохнулась даже!» Он откатился под сосны и, лежа вниз, лицом бормотал. «Идет время, идет, а ты мучайся! Эх, Господи!» Христина молчала, отряхивая с юбки хвою и траву. Потом, взглянув на солнце, сказала. «Надобно домой». «Погоди». «Нет, надо». И, помолчав, прибавила. «Надо идти». Николай сел на земле, поправил волосы, надел картуз. «Ну, едем». Но Христина, отступив в сторону, сказала виноватым голосом. «Я, Коля, пеше пойду сегодня». «Отчего?» «Так». Он поднялся на ноги, оглядываясь, прислушался. Где-то неподалеку бил карастель, а Христина тихонько говорила. «Мне к Мишиным надо зайти». Глаза у нее разбегались, по лицу расплылась слащавая улыбочка. «Врешь ты?» — тихо сказал Николай. «Ей-богу, правда!» — воскликнула она, прижимая руки к высокой груди. «Врешь», — повторил парень раздумчиво и, тряхнув головой, подошел вплоть к ней. «Погляди-ка в глаза мне, ну?» Она испуганно выкатила карие зрачки, улыбка сошла с лица ее, и губы вздрогнули. «Что ты, Коленька?» «Знаю я, о чем ты думаешь», — сказал он сердито. «И почему не едешь сегодня со мной, понимаю». «Да что ты!» — повторила она обиженно. «Что тебе кажется? Господь с тобой право!» Он подвинулся к ней, тихо говоря. «Ты на что мне в то воскресенье про Федосью Шилову рассказала?» «И не помню я даже». «Не помнишь?» Но вдруг, покраснев, она взмахнула рукой и, широко крестясь, заговорила торопливо. «Вот на, святой крест, правда это? Все говорят про нее, только доказать нельзя, ведь уж 7 месяцев прошло, как он помер». Она смотрела прямо в глаза ему, речь ее становилась все многословнее, оживленнее. Он подумал, может, ошибаюсь я, свои мысли вижу у нее. И вслух сказал примирительно. «Да я не про это. Нужно ли мне в чужое дело соваться?» «Так про что же?» — спросила она удивленно. «Да вот, все вместе со мной в лодке отсюда ездила, а сегодня вдруг будто испугалась чего. Иду одна пешком». В глазах ее вспыхнули и тотчас погасли зеленые искорки. Она обняла его за шею и, поцеловав, шепнула на ухо. «Не бойся». «Чего?» — спросил Назаров, тоже обняв ее, а она, крепко прижимаясь к нему грудью, томно прикрыв глаза, маня и обещая, сказала: «Ничего не бойся. Ой, люблю я тебя до смерти». И вдруг, обессилев, тяжело повисла в его руках. У него сладко кружилась голова, сердце буйно затрепетало. Он обнимал ее все крепче, целуя открытые горячие губы, сжимая податливое мягкое тело и опрокидывал его на землю. Но она неожиданно, ловким движением, выскользнула из его рук и, оттолкнув, задыхаясь, крикнула подавленно: «Иди, уходи!» Он, шатаясь, пошел к ней. «Уходи, Николай!» — снова крикнула она. «Не могу я! Ну тебя!» Глядя на нее пьяными глазами, обессиленный возбуждением, он пробормотал: «Да ведешь ты меня! Да дразнишь до греха, гляди, Христина!» И, круто отвернувшись, пошел сквозь кусты к лодке. Когда он оттолкнулся от берега, то увидал над зеленью кустарника ее лицо. Возбужденное, глазастое, с полуоткрытыми улыбкой губами, оно было как большой розовый цветок. Простоволосая, с толстой косою на груди, она махала ему платком. Рука ее двигалась утомленно, неверно, и можно было думать, что девушка зовет его назад. Крепко стиснув весла, он погрузил их в реку и рванул к себе, громко, озлобленно крякнув. «Вечером-то увидимся ли?» — негромко сказала Христина. Он не ответил, яростно взрывая воду веслами.